Может быть, его убил человек по имени Бенвенуто Челлини. 20 лет назад я проклял бы убийцу. Сегодня же от души благословляю его. А построили герцогу достойную этого благородного человека гробницу? Думаю, что да. Прах его покоится в Гаэтанском соборе. На надгробной плите начертана эпитафия, гласящая, что по сравнению с тем, кто здесь погребен, Александр Великий был всего лишь искателем приключений, а Цезарь — гулякой. Ну, а другая? Кто другая? Моя преследовательница. Что стало с нею? Тоже умерла 9 лет назад. Так я и думал. Потому что однажды ночью я увидел в своей камере призрак молящейся на коленях женщины. Я вскрикнул, и призрак исчез. Это была герцогиня. Она приходила просить у меня прощения. Значит, вы думаете, что перед смертью она вас простила? Надеюсь, ради спасения ее души. Но тогда вас должны были бы освободить. Может быть, она и приказала это сделать, но я такой незаметный человек, что, наверное, во время войны обо мне забыли. А вы, умирая, тоже ее простите? Приподнимите меня, юноша, я хочу помолиться за них обоих. И, приподнявшись с помощью Жака Обри, умирающий стал молиться о своем благодетеле и о своей преследовательнице, о том, кто до самой смерти вспоминал о нем с любовью, и о той, которая никогда не забывала о нем в своей ненависти, о коннетабле и о регентше. Старик оказался прав. Глаза Жака мало-помалу привыкли к темноте, и теперь он уже различал во мраке лицо узника, прекрасное старческое лицо с белоснежной бородой и высоким лбом, очень похожее на видение, которое являлось художнику Доменикино, когда он работал над своей картиной «Причащение святого Иеронима». Кончив молиться, старик глубоко вздохнул и упал. Он потерял сознание. Жак решил, что страдалец умер, но все же схватил кувшин и, налив в пригоршню воды, смочил ему лицо. Старик пришел в себя. «Ты хорошо сделал, юноша, что вернул меня к жизни, и вот тебе награда. Что это? Кинжал. Кинжал? Но каким образом он очутился у вас? Слушай хорошенько. Однажды, когда тюремщик принес мне хлеб и воду, он поставил свой фонарь на скамью, случайно придвинутую к самой стене. Тут я заметил, что один камень чуть выдается, и на нем нацарапаны какие-то буквы. Но прочесть их не успел. Оставшись один, я принялся тщательно ощупывать в темноте надпись и в конце концов разобрал слово «Мститель». Что это могло означать? Я ухватился за камень, пытаясь его вытащить. Он слегка шатался, как старческий зуб. После долгих усилий я вынул его из стены и тотчас же сунул руку в образовавшееся углубление. Там-то я и нашел этот кинжал. Тогда мною овладела страстная жажда свободы. Я решил проделать ход в соседнюю камеру и вместе с неизвестным мне узником составить план побега. И пусть из моей затеи ничего не вышло бы, но рыть землю, прокладывать ход — все же занятие. Вот когда вы проведете в тюрьме столько лет, сколько провел я, вы поймете, юноша, какой страшный враг заключенного время. Жак Обри содрогнулся. «Но вы все-таки привели свой план в исполнение?» — спросил он. «Да. И это оказалось гораздо проще, чем я думал. Я здесь так давно, что никто уже не опасается моего побега. За мной следят не больше, чем вон за тем крыльцом в стене. Коннетабль и регентша умерли, а кто, кроме них, может обо мне вспомнить? Здесь никто не слышал даже имени Этьена Ремона. Никто не знает, что... что меня так зовут».